Глава 47. Горничная до автоматизма отработанными движениями разгладила постель в номере, из которого только что вышла девушка в красном переднике и застыла. Подсознание складывало услышанные фразы в четкую картину. Здесь, на кровати, сидела девушка-официантка. Та самая. Ее любовная сцена с аниматором Ромой была понарошку. Это обман. Они притворялись, чтобы выглядеть невиновными, непричастными к исчезновению маленькой Кати. Горничная отодвинула стул с рюкзаком, чтобы достать пакет с мусором из урны под столом. Ее руки дрожали. Рюкзак качнулся и свалился на пол. Мягкая вязаная игрушка, прикрепленная к рюкзаку, откатилась и выделялась ярким пятном на полу. Взгляд женщины затуманился и вдруг прояснился. В странной фигурке девушки с повязкой на голове и щеткой в руках она увидела черепашку-ниндзя с палкой. Это игрушка Кати, ее любимый Микеланджело. О чем говорила официантка? Про игрушку на фотоснимке в комнате аниматора. Но с любимой игрушкой Катя не расставалась. Значит, все подстроено. Любовная сцена, фиктивные поиски Кати. Эта парочка тянула время и запутывала следствие. Только игрушка была настоящей, и кровь на ней. Кто ответит за эту кровь? Где Катя? Тайну знают те, кто врал все это время. Горничная подобрала игрушку, сунула в карман и долго сжимала рукой, мысленно разговаривая с исчезнувшей девочкой. «Где ты? За что?» Враги ответят. Они признаются. Застывший взгляд налился стальной решимостью. Женщина поправила бейджик на груди с именем Нина и выкатила тележку в коридор. Услышала голоса в соседнем номере. «Официантка и аниматор. Те самые!» «Ты прирожденная официантка!» — усмехнулся Никита, упиваясь фигурой девушки в красивом наряде. «Мне жутко нравится!» Настя разгладила красный передник. «Вживаюсь в образ. Так лучше думается. А тебе и переодеваться не надо». «Неувядающая классика!» — согласился Никита, застегивая спортивный костюм с тремя полосками. — И что ты надумала? — Это ты мне ответь! — резко отреагировала Настя и попыталась сделать взгляд театрально пронзительным. — Что ты сделал с маленькой Катей? — Я? — Ты, скользкий тип, Роман Зайченко! Девушка ткнула пальцем Никиту в грудь. «Игрушка Кати в твоем номере в день исчезновения!» Парень догадался, что подруга в образе, и подыграл. «Я же аниматор. Развлекаю детей, потому что люблю их. А дети обожают меня, и я этим пользуюсь. Для собственного удовольствия?» «Для самоутверждения. Я великий, ужасный, незаметный и ловкий. За это меня ценит красотка-официантка. Мы пара!» — декламировал Никита, сжимая плечи девушки. Неожиданно дверь распахнулась. «Где Катя?» Резкий голос заставил Настю и Никиту обернуться. В дверях стояла горничная Нина, сверкая безумным взглядом. Никита поежился. «Мы это просто играем». «Заигрались! Я все знаю!» — прошипела женщина. «Что именно?» — заинтересовалась Настя. «Все!» Горничная достала из кармана фигурку кирлингистки. «Это мой талисман, отдайте!» — возмутилась Настя. Нина рассмотрела игрушку и брезгливо отшвырнула ее. Ее глаза потемнели, голос стал вкрадчивым. Она приблизилась к Никите и просила. — У тебя ее черепашка. Верни Катю. — Какая черепашка? — пятился Никита. Нина извлекла из кармана старую фотографию. Катя на детской площадке дома отдыха, в руках девочки мягкая игрушка, человекообразная черепаха из мультфильма. В углу снимка видна спина аниматора в спортивном костюме. Нина указала на него. — Это ты! — Костюм похожий, — согласился Никита. — Но я в то время еще... Настя, перебив его, спросила горничную. — Вы здесь были, когда это произошло? — Да. — В тот день, когда Катя... — Ночь, — поправила горничная. — Ты же знаешь, что Катю забрали ночью. — Да, ночью, — кивнула Настя. Она по-новому посмотрела на горничную, которую не замечала все эти дни. На вид странная, но по возрасту вполне могла работать здесь 30 лет назад. И тогда, и сейчас ее не замечают, как наскучивший интерьер. А она всегда рядом, что-то видит, что-то знает. Отвести ее к Харченко? Старый следователь так запутался в прошлом, что обратился за помощью к ее маме, Елене Петелиной. Но мама далеко, а Настя может помочь ей здесь и сейчас и доказать, что она также понимает в расследовании. «Конечно же, ночью», — повторила Настя. «Как это было? Где?» «Там». «Где там?» «Там!» Горничная невнятно махнула рукой, развернулась и пошла к выходу. Миновала тележку и скрылась в коридоре. Настя подняла вязаную бабушкой фигурку керлингистки. Бабушка убедила, что талисман приносит удачу. Настя назвала спортсменку Скипом, так как сама являлась капитаном молодежной команды, прикрепила к рюкзаку и возила с собой на соревнования. Она метнула взгляд на застывшего друга. — Никита, идем за ней. — Да она же чокнутая. — За то, что то знает. — Ты со мной? — на грани обиды спросила подруга. У Никиты не осталось выбора. Он устремился за любимой девушкой. Нина покинула корпус и вышла за территорию дома отдыха. Она шла быстро, не оборачиваясь. Настя сначала пыталась угадать, куда они направляются, но вскоре бросила бесполезное занятие и глазела по сторонам. Они прошли через сжатое поле и оказались среди старых рябин, густо усыпанных гроздьями алых ягод. — Понятно, откуда название «Рябиновая бухта», — ворчал Никита и попробовал ягоды на вкус. — Горько! — Зато красиво. Настя сорвала веточку с ягодами, зацепила за воротник белой блузки. Никита оценил. — Тебе пойдут рябиновые бусы. Есть такая песня. — Ага. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду, — припомнила Настя. — Беды нам не надо, только счастье, — возразил Никита. Под сенью рябины он обхватил девушку, собираясь поцеловать. Настя пригнула ветку и отшлепала его алыми ягодами. Беспечных юнцов окликнула Нина. — Эй, пришли! Настя вывернулась, пробежала вперед, увидела остов старого дома без крыши, от которого остались полуразрушенные кирпичные стены, заросшие кустами. — Что это? — спросила она. Вместо Нины ответил Никита. — Похоже на развалины барской усадьбы. — Сюда! — позвала горничная. Она спустилась между кустов в углубление у стены, так, что была видна только ее голова. Молодые люди подошли ближе. Их взору открылась сводчатая арка старого подвала из красного кирпича. Нина стояла рядом и указывала в черный проем. «Посвети!» Порыв холодного ветра заставил зашуметь верхушки рябиновых деревьев. Небо заволокла серая туча. тревожное ожидание защекотало нервы девушки. Сейчас она первой узнает страшную тайну.